Глава первая. 2009 год. От автобусной остановки до дома 158 шагов. Но они могут растянуться до 180, если вы не спешите. Например, если на вас туфли на платформе. Или туфли из благотворительного магазина с бабочками на носках, но недостаточной поддержкой пятки, которая объясняет их потрясающую цену в 1 фунт 99 центов. Я повернула за угол на нашу улицу, 68 шагов, и увидела краешек дома, пятикомнатного дуплекса в ряду других 4 и пятикомнатных дуплексов. Папина машина стояла на улице, а значит, он еще не уехал на работу. Позади меня солнце садилось за замком Стортфолд. Темная тень, будто тающий воск, скользила по склону холма, пытаясь меня затопить. В детстве наши длинные тени устраивали перестрелки, и улица превращалась в Кораль-Окей. Перестрелка в Корале-Окей — знаменитая перестрелка, состоявшаяся в 1881 году в аризонском городке Тумстоун между братьями Эрб и бандитами. В какой-нибудь другой день я могла бы рассказать, что приключалось на этой дороге, где папа учил меня кататься на двухколесном велосипеде, где миссис Догерти в съехавшем по реке пекла для нас валлийские оладьи, где 11-летняя Трина засунула руку в изгородь и потревожила осиное гнездо, после чего мы с визгом бежали до самого замка. Трехколесный велосипед Томаса лежал перевернутый на дорожке. Закрывая за собой калитку, я затащила его под крыльцо и открыла дверь. Тепло ударило меня, словно подушка безопасности. Мама не выносит холода и держит отопление включенным круглый год. Папа вечно распахивает окна и ноет, что она доведет нас до разорения. Он говорит, что наши счета за отопление больше, чем ВВП маленькой африканской страны. «Это ты, милая?» «Ага». Я повесила куртку на колышек среди других курток. «А кто именно? Лу? Трина?» «Лу». Я заглянула в гостиную. Папа лежал лицом вниз на диване, засунув руку глубоко под подушки. Томас, мой 5-летний племянник, сидел на корточках и пристально наблюдал за ним. «Лего!» — папа обратил ко мне лицо багровое от напряжения. «И почему только проклятые детали такие мелкие? Ты не видела левую руку Оби-Вана Кеноби?» Оби-Ван Кеноби — персонаж киноэпопеи «Звездные войны», придуманный американским кинорежиссером Джорджем Лукасом. Она лежала на DVD-плеере. Похоже, он поменял местами руки Оби и Индианы Джонса. «У Оби не может быть бежевых рук. Нужно найти черные руки». «Какая разница? Разве Дарт Вейдер не отрубил ему руку во втором эпизоде?» Дарт Вейдер — центральный персонаж «Звездных войн». Я ткнула пальцем себе в щеку, чтобы Томас поцеловал ее. «Где мама?» «Наверху». «Ого, монета в 2 фунта». Я подняла глаза, заслышав знакомый скрип гладильной доски. Джози Кларк, моя мать, не знает ни минуты покоя. Это дело чести. Как-то раз она стояла на приставной лестнице и красила окна, время от времени останавливаясь, чтобы помахать нам рукой, пока мы ели жаркое на ужин. «Ты не поищешь эту чертову руку. По его настоянию я ищу ее уже полчаса, а мне нужно собираться на работу». «Ночная смена?» «Ага, уже 5:30». «Вообще-то 4:30». Посмотрев на часы, сказала я. Он вытащил руку из-под подушек и бросил недоверчивый взгляд на часы. «Тогда почему ты вернулась так рано?» Я неопределенно покачала головой, как будто не вполне поняла вопрос, и прошла на кухню. Дедушка сидел в кресле у окна, изучая судоку. Патронажная сестра сказала, что это полезно для концентрации. Помогает сосредоточиться после инсультов. Похоже, никто, кроме меня, не замечал, что он просто заполняет квадратики первыми попавшимися цифрами. «Привет, дедуля!» Он поднял взгляд и улыбнулся. «Чашечку чая?» Он покачал головой и приоткрыл рот. «Чего-нибудь холодненького?» Он кивнул. Я открыла дверцу холодильника. «Яблочного сока нет». Я припомнила, что яблочный сок слишком дорогой. «Как насчет райбины?» «Райбина — напиток с черно-смородиновым соком». Он покачал головой. «Воды?» Он кивнул и пробормотал нечто отдаленно похожее на «спасибо», когда я протянула ему стакан. Мать вошла в комнату с большой корзиной аккуратно сложенного белья. «Это твое?» — помахала она парой носков. «Вроде бы Трины». «Я так и думала. Странный цвет. Похоже, на них полиняла папина фиолетовая пижама. Ты рано вернулась. Куда-нибудь собираешься?» «Нет». Я налила в стакан воды из-под крана и выпила. «Патрик зайдет вечером? Он недавно звонил. Ты отключила сотовый телефон?» «Не. Он сказал, что собирается забронировать вам гостиницу. Твой отец утверждает, будто что-то видел по телевизору. Куда вы собрались? Ипсос? Калипсос? Скиатос?» «Скиатос — небольшой греческий остров в Эгейском море. Курорт». «Да, точно. Проверь гостиницу как следует. По интернету. Они с папой что-то видели в обеденных новостях. Похоже, половина недорогих предложений — стройплощадки. Но узнаешь об этом только на месте». «Папа, хочешь чашечку чая? Неужели Лу тебе не предложила?» Мама включила чайник и посмотрела на меня. Возможно, наконец заметила, что я молчу. «У тебя все хорошо, милая. Ты ужасно бледная». Она протянула руку и пощупала мой лоб, как будто мне было не 26, а намного меньше. «Вряд ли мы куда-то поедем». Мамина рука замерла. Из ее глаз брызнули рентгеновские лучи. Так бывало с самого моего детства. «У вас с Патом проблемы?» «Мама, я...» «Я вовсе не лезу в ваши дела. Просто вы вместе уже очень давно. Вполне естественно, что время от времени у вас возникают трения. В смысле, мы с твоим отцом...» «Я потеряла работу». Мой голос повис в пустоте. Слова пылали в маленькой комнате еще долго после того, как растаяли звуки. «Что?» «Фрэнк закрывает кафе. С завтрашнего дня». Я протянула руку с чуть влажным конвертом, который в шоке сжимала всю дорогу домой. Все 180 шагов от автобусной остановки. Он заплатил мне за 3 месяца вперед. Тот день начался, как все другие дни. Все мои знакомые ненавидят понедельники, но я исключение. Мне нравилось приезжать с утра пораньше в булочку с маслом, включать огромный кипятильник в углу, таскать с заднего двора ящики с молоком и хлебом и болтать с Фрэнком, готовясь к открытию. Мне нравилось душное тепло с ароматом бекона, порывы прохладного воздуха, когда дверь отворялась и затворялась, тихий гул разговоров, а когда все смолкало, радио Фрэнка, бормочущее в углу. Кафе не было фешенебельным. Его стены украшали пейзажи с замком на холме, столы покрывал старомодный пластик, а меню не менялось с тех пор, как я приступила к работе, не считая парочки изменений в ассортименте шоколадных батончиков и появления шоколадного печенья и маффинов на подносе с глазированными булочками. Но больше всего мне нравились посетители. Нравились Кеф и Анжела, водопроводчики, которые заходили почти каждое утро и дразнили Фрэнка вопросами о происхождении мяса. Нравилась леди Одуванчик, получившая свое прозвище за копну белоснежных волос. С понедельника по четверг леди Одуванчик заказывала яйцо с жареной картошкой и сидела, читая бесплатные газеты и выпивая 2 чашки чая. Я всегда старалась поговорить с ней. Мне казалось, что в течение всего дня со старой женщиной никто больше не говорит. Мне нравились туристы, заглядывавшие по дороге в замок и обратно, верещащие школьники, забегавшие после школы, завсегдатые из офисов через дорогу, и Нина и Шерри, парикмахерши, выучившие калорийность каждого пункта меню, булочки с маслом. Даже неприятные посетители, такие как рыжеволосая владелица магазина игрушек, не реже раза в неделю скандалившая из-за сдачи, меня не раздражали. Я наблюдала, как за столиками завязываются и развязываются отношения, как разведенные супруги меняются детьми. Виноватое облегчение родителей, ненавидящих готовить, запретное наслаждение пенсионеров, завтракающих жареным. Вся человеческая жизнь проходила перед моими глазами. Большинство посетителей бросали мне пару слов, шутили или отпускали замечания над кружками дымящегося чая. Папа любил повторять, что я могу в любой момент сболтнуть какую-нибудь ерунду, но в кафе это не имело значения. Фрэнку я нравилась. Он был тихим по натуре и говорил, что я оживляю его кафе. Вроде как барменша, только не надо возиться с напитками. Но в тот день, когда закончилась обеденная суета и на мгновение стало тихо, Фрэнк, вытирая руки о фартук, вышел из-за плиты и повернул дверную табличку стороной «Закрыто» к улице. «Но, Фрэнк, я же тебе говорила, интимные услуги в минимальную зарплату не входят». Правда, папа утверждал, что Фрэнк голубее, чем яйца дрозда. Я подняла глаза. Фрэнк не улыбался. «Неужели я опять насыпала соль в банке для сахара?» Он крутил в руках посудное полотенце и выглядел на редкость смущенным. На мгновение мне пришло в голову, что кто-то на меня пожаловался. А потом он жестом пригласил меня сесть. «Прости, Луиза, но я возвращаюсь в Австралию. Отец не очень хорошо себя чувствует», — добавил он, объясняя, в чем дело. «И в замке явно собираются устроить собственное кафе. Видела объявление на стене?» Наверное, у меня в прямом смысле отвисла челюсть. А потом Фрэнк протянул мне конверт и ответил на следующий вопрос, прежде чем тот слетел с моих губ. «Я знаю, что мы не заключали официального договора или чего-либо подобного, но я хочу позаботиться о тебе. Здесь деньги за 3 месяца вперед. Мы закрываемся завтра». 3 месяца?» — взорвался папа, а мама сунула мне в руки чашку сладкого чая. «Весьма благородно с его стороны, учитывая, что она последние 6 лет вкалывала в его кафе, как проклятая!» «Бернард!» — мама бросила на него предостерегающий взгляд и кивком указала на Томаса. Родители присматривали за ним после школы до возвращения Трины с работы. «И что ей теперь делать? Мог бы известить ее пораньше, чем за 1 чертов день!» «Ну, ей просто надо найти другую работу». «Нет никакой чертовой работы, Джози! Ты знаешь, это не хуже меня! Мы посреди дерьмового экономического спада!» Мама на мгновение закрыла глаза, как будто собираясь с духом, прежде чем заговорить. «Она умная девочка. Она что-нибудь найдет. У нее отличный послужной список. Фрэнк даст ей хорошую рекомендацию». «Да, просто замечательную. Луиза Кларк умело мажет тосты маслом и ловко обращается со старым чайником». «Папа, спасибо за поддержку». «А что я такого сказал?» Я знала подлинную причину папиного беспокойства. Родители зависели от моих заработков. Трина почти ничего не получала в цветочном магазине. Мама не могла работать, потому что присматривала за дедушкой, а дедушкина пенсия стремилась к нулю. Папа жил в постоянной тревоге о своей работе на мебельной фабрике. Его начальник уже много месяцев толковал о возможном сокращении штатов. В доме шептались о долгах и жонглировании кредитными карточками. 2 года назад папину машину разбил незастрахованный водитель, и почему-то этого оказалось достаточно, чтобы карточный домик родительских финансов наконец рассыпался. Мои скромные заработки составляли основу денег на хозяйство, и их хватало, чтобы семья сводила концы с концами. «Давай не будем забегать вперед. Пусть завтра сходит на биржу труда и узнает, что ей могут предложить. Деньги у нее пока есть». Они говорили так, будто меня нет рядом. «И она умница». «Ты ведь умница, милая. Что, если ей пойти на курсы машинописи, найти работу в офисе?» Я сидела, а родители обсуждали, на какую еще работу можно рассчитывать с моей скромной квалификацией. Фабричная работница, швея-мотористка, девочка на побегушках. Впервые за весь день мне захотелось плакать. Томас внимательно наблюдал за мной большими круглыми глазами, а затем протянул мне половину отсыревшего печенья. «Спасибо, Томми», — сказала я одними губами и съела печенье. Он был в спортивном клубе, как я и думала. С понедельника по четверг, точно по расписанию, Патрик занимался в тренажерном зале или бегал кругами по залитому светом прожекторов стадиону. Я спустилась вниз, обхватив себя руками от холода, и медленно вышла на дорожку, помахав, когда он приблизился достаточно, чтобы узнать меня. «Побежали со мной!» Запыхавшись, предложил он. Дыхание вырывалось из его рта клубами пара. «Осталось 4 круга!» Помедлив мгновение, я побежала рядом. Только так я могла побеседовать с Патриком. На мне были розовые кроссовки с бирюзовыми шнурками, единственная моя обувь, пригодная для бега. Я провела день дома, стараясь приносить пользу. Примерно час назад я начала путаться у матери под ногами. Мама и дедушка занимались своими делами, и мое присутствие им мешало. Папа спал, потому что работал в этом месяце по ночам, и его нельзя было беспокоить. Я убралась в комнате и стала смотреть телевизор с отключенным звуком, время от времени вспоминая, почему сижу дома среди белого дня и испытывая неподдельную боль в груди. «Я тебя не ждал». «Надоело сидеть дома. Я подумала, может, сходим развлечься?» Он покосился на меня. На его лице тонкой пленкой блестел пот. «Чем раньше ты найдешь новую работу, детка, тем лучше». «Прошло всего 24 часа, как я потеряла старую. Можно мне немного побыть несчастной и вялой? Хотя бы сегодня». «Посмотри на все с хорошей стороны. Ты же знала, что не сможешь работать там вечно. Тебе надо двигаться дальше. Вперед!» 2 года назад Патрика выбрали Стортфолдским молодым предпринимателем года, и он до сих пор не оправился от подобной чести. За это время у него появился деловой партнер, Рыжий Пит, предлагающий персональные тренировки клиентам в радиусе 40 миль, и 2 фирменных фургона, приобретенных в рассрочку. Кроме того, у него в офисе была белая доска, на которой он любил толстыми черными маркерами писать предполагаемый оборот, исправляя цифры по несколько раз, пока они не сходились, к его удовлетворению. Я сомневалась, что они имеют какое-то отношение к реальности. «Сокращение может изменить жизнь человека, Лу». Он взглянул на часы, засекая время круга. «Чем ты хочешь заняться? Можно пройти переподготовку. Уверен, для таких, как ты, есть субсидии». «Для таких, как я?» «Ну, для тех, кто ищет новые пути. Кем ты хочешь быть? Как насчет косметолога? Ты достаточно хорошенькая». Он на бегу пихнул меня в бок, словно это был невесть какой комплимент. «Ты же знаешь, как я ухаживаю за собой. Мыло, вода, шампунь». Патрик начал злиться. Я начала отставать. Терпеть не могу бегать. Я ненавидела его за то, что он не сбавляет скорость. «Послушай, продавщица, секретарша, агент по продаже недвижимости, ну, не знаю. Ты же хочешь кем-то быть?» Но я не хотела. Мне нравилось работать в кафе. Нравилось знать все на свете о булочке с маслом и следить за жизнью людей, проходящих через нее. Там мне было уютно. «Хватит ныть, детка, ты должна с этим справиться. Все лучшие предприниматели пробили себе дорогу с самого дна. Джеффри Арчер, например, и Ричард Брэнсон». Джеффри Арчер — английский политик и писатель. Ричард Брэнсон — английский предприниматель. Он похлопал меня по руке, намекая, что пора прибавить ходу. Вряд ли Джеффри Арчер хоть раз лишился работы по поджариванию булочек к чаю. Я запыхалась, и на мне был неудобный лифчик. Я остановилась, уронив руки на колени. Патрик развернулся и побежал спиной вперед. Его голос плыл по неподвижному стылому воздуху. «Но если бы лишился, я просто хочу помочь. Утро вечера мудренее. Наденешь деловой костюм и отправишься на биржу труда. Или я научу тебя работать со мной, если хочешь. Дело прибыльное, сама знаешь. И не переживай из-за отдыха. Я заплачу». Я улыбнулась ему. Он послал мне воздушный поцелуй, и его голос эхом раскатился по пустому стадиону. «Вернешь, когда встанешь на ноги». Я подала свое первое заявление на пособие по безработице. Посетила 45-минутное собеседование, а потом групповое, где оказалась в обществе 2 десятка самых разных мужчин и женщин, причем половина из них, как и я, сидели с таким же слегка ошеломленным видом, а половина — с равнодушным, скучающим видом людей, которые приходят сюда слишком часто. На мне было «штатское», как выразился папа. В результате приложенных усилий я недолго в ночную смену замещала на птицефабрике приболевшего сотрудника, после чего мне неделями снились кошмары. И провела 2 дня на обучающем семинаре для домашних консультантов по электричеству. Довольно быстро я сообразила, что в сущности меня натаскивают обманом вынуждать стариков сменить поставщика электроэнергии, и заявила Саиду, моему личному консультанту, что не стану этого делать. Он настаивал, чтобы я продолжала, но я перечислила несколько приемов, которые мне велели применять, после чего он притих и предложил нам, он всегда говорил «мы», хотя очевидно было, что у одного из нас работа уже есть, попробовать что-то еще. 2 недели я трудилась в ресторане быстрого питания. Часы работы меня устраивали, и я смирилась с тем, что от форменной одежды электризуются волосы. Но придерживаться сценария уместных реакций, а именно «чем могу вам помочь?» и «добавить к заказу большую картошку» оказалось совершенно невозможно. Меня уволили после того, как одна из специалисток по пончикам застукала меня за обсуждением сравнительных достоинств бесплатных игрушек с 4-леткой. Что я могу сказать в свое оправдание? 4-летка была развитой, а спящие красавицы — ужасно слащавыми. В результате я сидела на своем 4-м собеседовании, пока Саид искал на сенсорном экране новые возможности занятости. Даже Саид с его зловеще жизнерадостным поведением человека, трудоустроившего самых безнадежных кандидатов, уже казался слегка утомленным. Как вы относитесь к мысли заняться шоу-бизнесом? Что, цирку требуются клоуны? Вообще-то нет, но есть вакансия танцовщицы на 6, даже несколько. Надеюсь, вы шутите, подняла я бровь. 30 часов в неделю без заключения трудового договора. Хорошие чаевые, надо полагать. Я правильно понимаю, вы только что посоветовали мне разгуливать в нижнем белье перед толпой незнакомцев. Вы же говорили, что ладите с людьми, и, похоже, вам нравится театрально одеваться. Он покосился на зеленые в блестках колготки. Я надеялась, что они меня подбодрят. Томас весь завтрак напевал под нос лейтмотив из «Русалочки». Саид что-то набрал на клавиатуре. Как насчет диспетчера телефонной линии для взрослых? Я уставилась на него. «Вы же говорили, что вам нравится беседовать с людьми?» Пожал он плечами. «Нет, полуголая официантка тоже нет. И массажистка, и оператор веб-камеры. Ищите, Саид. У вас должна найтись работа, от которой моего папу не хватит удар». Похоже, я привела его в замешательство. «Мы исчерпали все возможности работы в торговле с гибким графиком». «А как насчет раскладывания товара по полкам в ночную смену?» «Я провела здесь достаточно времени, чтобы научиться разговаривать на их языке». «Тогда вы попадете в список ожидания. Такую работу предпочитают родители школьников», — виновато произнес он и снова посмотрел на экран. «Итак, у нас остались только сиделки». «Вытирание задов старикам». «Боюсь, для остального, Луиза, вы недостаточно квалифицированы. Если хотите пройти переподготовку, я с радостью направлю вас по верному пути. В обучающем центре для взрослых множество курсов». «Но это мы уже обсуждали, Саид. В таком случае я останусь без пособия по безработице, верно?» «Если не будете готовы приступить к работе в любой момент, то да». Мы немного посидели в тишине. Я посмотрела на двери, у которых стояли 2 могучих охранника. Интересно, они нашли эту работу через биржу труда? Я плохо справляюсь со стариками, Саид. После инсультов дедушка перебрался к нам, и я не могу с ним ужиться. А, так у вас есть опыт ухода? Вообще-то нет. За ним ухаживает моя мама. Быть может, предложить эту работу ей? Смешно. Я не шучу. А мне придется ухаживать за дедушкой? Нет уж. Кстати, ему это понравится не больше, чем мне. А в кафе ничего нет. У нас почти не осталось кафе, готовых предложить вам трудоустройство, Луиза. Как насчет Kentucky Fried Chicken? Возможно, там у вас сложится лучше. Поскольку их продавать легче, чем Chicken McNuggets? Сомневаюсь. Тогда давайте расширим поле поиска. В город и из города ходят всего 4 автобуса, сами знаете. Я помню, вы советовали выяснить расписание туристического автобуса, но я звонила на станцию, и он ходит только до 5 вечера. И стоит в 2 раза дороже обычного. Саид откинулся на спинку стула. На данном этапе, Луиза, я вынужден подчеркнуть, что как здоровому и дееспособному человеку, желающему и далее получать пособие, вам необходимо продемонстрировать, что я стремлюсь найти работу. Я в курсе. Как объяснить ему, насколько сильно я хочу работать? Он хотя бы отдаленно представляет, как мне не хватает моей старой работы. Безработица была всего лишь понятием, о котором занудно твердили в новостях в связи с верфями или автомобильными фабриками. Мне и в голову не приходило, что можно тосковать по работе, будто по ампутированной конечности, постоянно, рефлекторно. Я не предполагала, что потеря работы порождает не только очевидные страхи из-за денег и будущего, но и чувство собственной неполноценности, бесполезности, что вставать по утрам будет сложнее, чем по грубому окрику будильника, что можно скучать по своим бывшим коллегам, сколь бы мало общего у вас ни было, и даже что можно высматривать знакомые лица, прогуливаясь по главной улице. Когда я впервые встретила леди Одуванчик, бредущую мимо витрин с таким же потерянным видом, как я, мне нестерпимо захотелось броситься к ней на шею. Голос Саида вырвал меня из задумчивости. «Ага, это может подойти». Я попыталась заглянуть в компьютер. Только что поступила, сию минуту, место сиделки. Я же сказала, что не умею ладиться. Это не старики, это частная позиция. Необходима помощь по дому, и меньше, чем в паре миль от вас. Требуется сиделка и компаньонка для инвалида. Вы умеете водить машину? Да, но не придется ли мне вытирать его? Насколько я могу судить, вытирание зада не требуется. Он изучил экран. У него квадриплегия. Квадриплегия — паралич всех 4 конечностей. В обязанности дневной сиделки входит кормление и помощь. Скорее всего, вам придется сопровождать его в город, помогать с самыми элементарными вещами. О, хорошие деньги, намного больше минимальной зарплаты. Наверное, потому что позиция подразумевает вытирание зада. Я позвоню и уточню насчет вытирания зада, но если таковое не требуется, вы согласны пройти собеседование? Он задал вопрос, но мы оба знали ответ. Я вздохнула и взяла свою сумку, чтобы ехать домой. «О, Боже!» — произнес отец. «Какой ужас! Мало того, что парень оказался в чертовом инвалидном кресле, так еще и наша Лу будет его компаньонкой». «Бернард!» — возмутилась мать. За моей спиной дедушка хихикал в чашку чая.